Сексуальная реакция мужчины. Защищенный процесс. Всякий раз, когда я разговариваю с мужчинами об их взрослых тревогах и дисфункциях, они неизменно обращаются к воспоминаниям своих юношеских лет. Смущающая эрекция, доставляющая неприятности полюции и травмы, связанные с мастурбацией. Многие мужчины росли с братьями и сестрами, лишавшими их ценных мгновений приватности. Другие испытывали свою собственную мучительную версию случая портного, когда навязчивые матери стучали в дверь ванной комнаты, требуя их впустить, или ругали их за испачканные простыни и нижнее белье. Независимо от того, каким был личный опыт вашего партнера, обнаружив жесткую хватку возбуждения в неподходящий момент, он, без сомнения, был травмирован, смущен и испытывал трудности в решающие моменты своего психосексуального развития. Страстное желание, обусловленное гормонами с детства и вплоть до зрелого возраста, зачастую ощущается как неконтролируемый позыв, как неуправляемая сила, с которой нужно разобраться незаметно и быстро, а не как источник радостного самопознания. И хотя процесс возбуждения, известный также как сексуальная реакция, имеет много нюансов и является поступательным, обычно он переживается как бешеная гонка за оргазмом. Основной фокус направлен на цель, а не на путешествие к ней. И то, что нужно ценить и смаковать, зачастую употребляется так жадно, словно это последняя трапеза осужденного. Мужчины лишают себя возможности наслаждаться личными и индивидуализированными фантазиями и желаниями, и часто прибегают к универсальному видеоряду порно, чтобы катализировать процесс. Все больше и больше мужчин перестают использовать свои интимные отношения как источник сексуального исследования, отдавая предпочтение эротическому фастфуду. Они часто берегут свои самые сокровенные фантазии для статичных, отретушированных картинок и анонимных встреч в чатах. Мужчины более откровенны со своими картинками, чем со своими сексуально развитыми, готовыми к исследованиям партнерами. Размышления о порно. Я чувствую, что порно отчасти испортило мою сексуальную жизнь. Я чувствую, что не знаю, как замедлить или оценить все части процесса, которые приводят к оргазму. Я так быстро возбуждаюсь, я перехожу сразу к кульминации и готово. Я не смотрю никакие прелюдии, потому что я уже их обогнал. Я хочу сразу перейти к оргазму. А когда я с девушкой, я нервничаю, и мне страшно, потому что секс стал полностью определяться оргазмом. Мэтт, 27 лет. Графический дизайнер. Когда я был ребенком, я дрочил на журналы, но хотя бы тогда мне приходилось восполнять пробелы вокруг картинок. И я помню, что во время мастурбации девушка в журнале превращалась в девушку, которая мне на тот момент нравилась, или позднее женщину, с которой я встречался. Фотографии были своего рода пусковым механизмом. Но тогда мастурбация была продолжением моей эротической жизни. С фильмами стало проще. Не нужно было восполнять пробелы. Мастурбация стала менее хлопотной, и, наверное, я разленился. Я давал картинке сделать всю работу за меня вместо того, чтобы использовать собственное воображение. Но и оргазмы стали менее значимыми, более доступными. Я не чувствовал никакой связи с собственной внутренней эротической жизнью. Я больше не мастурбировал на мой прошлый или нынешний опыт, на реальных женщин, с которыми я был или хотел быть в этом смысле. Я будто бы потерял свою сексуальную историю, а также и эротическую изобретательность. Теперь, когда есть интернет, я чувствую, что это такое внешнее. Я немного теряюсь во всех картинках. Мне кажется, я не мастурбировал в своем воображении без какого-либо порно уже многие годы. А еще это одиноко и пусто. Я всегда слышу, что мастурбация полезна, но сомневаюсь, что это правда. По крайней мере, в моем случае. Мастурбация была способом проникнуть внутрь себя, а теперь это способ избежать жизни. Я чувствовал прилив энергии и жизненных сил после мастурбации, а теперь она вгоняет меня в депрессию. Джонатан, 30 лет, контент-менеджер. Как мы обсуждали ранее, для большинства мужчин сексуальная стимуляция и удовлетворение почти полностью сосредоточены на половом члене, исключая другие эрогенные зоны в области таза и по всему телу. Во время возбуждения мужчины, словно слоны в посудной лавке, несутся к моменту неизбежной эякуляции, пропуская все более тонкие переживания. Эякуляция и оргазм становятся неразрывно связанными, являясь, по сути, отдельными процессами. Мужская сексуальность становится ориентированной на оргазм, а не на удовольствие. Этот процесс мужской сексуальной реакции, усиленной мастурбацией, часто несовместим с женской. Различия проявляются в отношениях, которые мы формируем. Некоторые из нас принимают вызов и изменяют свое сексуальное поведение, чтобы соответствовать потребностям партнеров. Другие погрязли в счастливом невежестве из-за страха партнера быть отвергнутым и, как следствие, готовности симулировать оргазм. А еще есть те, кто не может избавиться от подростковых фантазий, отступает в безопасный угол, во главе которого стоит порнография, и осуждает всех женщин, которые не могут достигнуть оргазма во время полового акта, за фригидность, несексуальность и отклонение от нормы. Часто эти якобы лишенные желания мужчины, предпочитающие проводить ночь в интернете, а не иметь дело с реальной женщиной, испытывают нехватку не столько желания, сколько мотивации к чему-то большему. Мастурбировать проще. Мне не нужно беспокоиться о ней. Я могу просто взять и покончить с этим. Мне не нужно иметь дело со всеми проблемами отношений. Когда я дрочу, нет никакого давления и тревоги. Секс в моей голове или в интернете лучше, чем в моей постели. Многие мужчины вырабатывают сексуальную стенографию со своими партнерами, некий сценарий секса, предлагающий наиболее простой путь к постоянному удовлетворению, сводящий их к автоматическим сексуальным действиям, знакомым и рутинным. Оргазм может быть даже одновременным, но эмоционально и креативно пустым, с точки зрения качества не лучше, чем при сексуальной разрядке, которую каждый из партнеров мог бы получить самостоятельно. Это мир одиноких оргазмов. Желание. Исследователи сексуальности Мастерс и Джонсон определили, что цикл сексуальной реакции человека состоит из четырех отдельных этапов – возбуждение, плато, оргазм и разрешение. Но эксперты сходятся во мнении, что есть и другой этап, который пересиливает другие – желание. Желание – самое переменчивое из всех фаз. Мастерс и Джонсон даже включили желание в цикл сексуальной реакции, когда его определили. Одна из причин этого заключается в том, что желание и возбуждение тесно взаимосвязаны, особенно у мужчин. Дайте мужчине эрекцию, и он захочет ее использовать. Отсюда успех Виагры и других стимуляторов, таких как Сиалис или Витра. Стимуляция возбуждения часто стимулирует и само желание. Но когда компания Pfizer тестировала Виагру на женщинах, она потерпела неудачу и в конечном итоге отказалась от своих надежд на разработку женской версии маленькой синей таблетки. Интересно, что Виагра оказывала на женщин некоторое физиологическое воздействие, подобное тому, какое она оказывала на мужчин, стимулировала приток крови к гениталиям. Но если у мужчин это физиологическое возбуждение быстро приводило к желанию, особенно если немного поспособствовать этому посредством порно-журнала или эротического видео, у женщин это, по большому счету, желание не вызывало. Для мужчин желание и возбуждение – это практически одно и то же. Дайте парню эрекцию, и он захочет ею воспользоваться. Но у женщин желания обычно требуют компонентов, которые не обязательно должны присутствовать у мужского желания, в том числе близость, привязанность, доверие, юмор, уважение и безопасность. Мужчины ценят эти качества, но они не являются необходимыми для нас, чтобы возбудиться и заниматься сексом. Эта разница в том, как мужчины испытывают желание, объясняет, почему мужчинам легче разделять секс и любовь. И хотя утверждение о том, что мужчины возбуждаются легче, чем женщины, не беспочвенно, мы не должны становиться жертвой предположения, что парни — это ходячая эрекция, и они всегда готовы к бою. Мужчины могут заниматься сексом без эмоций, но это не значит, что они не хотят эмоций или не могут переориентировать фокус своего возбуждения, чтобы их ощущать. Например, я встречаю много парней, которые изменили или подумывают об этом. Многие говорят, что ищут не секс, а эмоциональную связь, которую больше не получают дома. Мужчины могут легче возбуждаться, но это не делает их менее заинтересованными в романтичной или эмоциональной любви. А желание — это фаза, которая делает секс интересным и свежим в течение длительного времени. Желание — это то, с чего все начинается, и то, за счет чего, собственно, и продолжается. По мере развития отношений — как никогда важно помнить, что мужское желание секса берет свое начало не в гениталиях. Оно стартует в голове. Да, в компании Pfizer были правы. Желание и возбуждение, как правило, более тесно связаны между собой у мужчин, чем у женщин. Но с течением времени сексуальный опыт существенно меняет природу этой связи. То, что начинается с небольшого гендерного разрыва, может стать пропастью, когда мужчина в сексе начинает быть сосредоточен только на том, чтобы добиться эрекции и оргазма. Виагра и порнография могут стать быстрой заменой реальному желанию и близости. Но гендерный разрыв также можно уменьшить, если основное внимание в сексуальных взаимоотношениях уделяется формированию и поддержанию желания. В следующей главе я отдельно расскажу о химии мозга в отношении процесса совокупления и почему потеря желания относительно острой фазы страсти — это совершенно естественная и в итоге управляемая часть здоровой и полноценной любовной жизни. Но в мире, полном клише о мужской сексуальности, мужчины — это собаки, они трахают все подряд. Худшее, что может сделать женщина, это принимать мужское желание как само собой разумеющееся и предполагать, что он должен хотеть ее только потому, что у него есть член. Уважаемый Ян, у моего мужа особо нет сексуального желания, и он принимает Виагру, но она не работает. Он ужасно расстроен. Что он может или мы можем сделать? Кирстен, 35 лет. Журналист. Я вас успокою. Я все время наблюдаю такую картину. Виагра работает для гидравлики возбуждения, но не для желания самого по себе. Фактически Виагра усугубляет пагубный разрыв между, собственно, желанием и физическим возбуждением, приводя злоупотребляющих к тому, что они концентрируются на механике поднять и сбросить, вместо того, чтобы разбираться в том, кто и что их возбуждает. При правильном использовании она помогает парню добиться эрекции, если он не способен на это в силу физических причин. Однако Виагра не стимулирует желание. Она иногда может помочь подтолкнуть желание, но сексуальный аппетит начинается в мозгу. Виагра не заставит его захотеть секса с вами. Для этого нужно обратить внимание на ваши отношения. Вы должны оценить уровень возбуждения и эротической изобретательности, которые вы привносите в ваши сексуальные встречи, а также и другие факторы, такие как стресс, диета и депрессия. В зависимости от возраста у него также может быть мужская менопауза, известная как андропауза, которая характеризуется низким уровнем тестостерона и, как следствие, низким желанием. Синица в руке. Я частенько имею дело с женщинами, расстроенными из-за того, что их муж или бойфренд утверждает, что его не интересует секс, а потом они застают его за мастурбацией. Они чувствуют себя преданными и обманутыми. Как он мог говорить, что у него нет никакого желания, если он мастурбирует? Очевидно, его интересует секс, только не со мной. Правда? Неправда. Тот факт, что он мастурбирует, на самом деле положительный знак. Это означает, что у него все еще есть либидо. Он не потерял интерес к сексу. Просто это означает, что вашим сексуальным отношениям нужен некоторый ремонт, настройка, а возможно, впрыск топлива. Применив немного творческой изобретательности и побольше общаясь, вы можете вдохнуть новую жизнь в ваши изношенные, привычные сексуальные рутины, узнав, как исследовать то, что заводит его и вас вместе. Подробнее об этом можно будет узнать из второй части. Правда в том, что когда вы влюбились, процесс подпитывался некоторыми сильнодействующими химическими веществами, и с желанием проблем не возникало. А теперь над этим нужно работать. Но вместе с этой работой, что вообще-то очень весело, приходит углубление ваших отношений, а также потенциально более волнующий, динамичный и разнообразный сексуальный опыт. Я встречаю так много 50- и 60-летних пар, которые утверждают, что секс у них сейчас лучше, чем когда-либо прежде. Конечно, они первыми признают, что секс изменился. Но еще они говорят, что секс стал более изобретательным и нежным, меньше обусловленным оргазмом, более чувственным и, в конечном счете, глубоко интимным. Это в некоторой степени связано с тем, что с возрастом у мужчин уровень тестостерона снижается, а уровень эстрогена повышается. Поэтому он естественным образом открывает для себя более мягкую сторону секса. Самые счастливые мужчины – те, кто в конечном итоге понимает и принимает эти естественные изменения и открывает новые пути в своих сексуальных путешествиях. Люди меняются, отношения меняются. Почему же секс должен оставаться прежним? Тот факт, что в прошлом мы могли воспринимать желание как само собой разумеющееся, это ошибка, слишком распространенная и легко допускаемая, и исправимая. Как вы думаете, почему так много разводов происходит в течение первых 5 лет брака? Из-за разрыва в желаниях. В следующем разделе я подробно остановлюсь на структурной динамике процесса совокупления. Но пока знайте, что в целом отношения проходят 3 фазы, которые вписаны в ДНК наших отношений на уровне коммуникации. Я говорю «вписаны на уровне коммуникации», потому что хоть я и верю в силу и необходимость естественного отбора и детерминизма, я также твердо верю в силу социальных сил и свободной воли. Правда в том, что люди относятся к 3% млекопитающих, склонных к моногамии. Значит, остальные 97% по сути трахаются и сбегают. Но из этих 3% люди являются единственным видом, проявляющим свободную волю в своем решении быть моногамными. Мы — единственный вид, не следующий заранее запрограммированным жестким правилам. Образовывая пару, мы делаем выбор. И, честно говоря, следовать правилу намного проще, чем делать выбор. Итак, все отношения, по сути, проходят 3 стадии — вожделение, романтическая любовь и привязанность. Вожделение — это то, что в первую очередь приводит нас в затруднительное положение. Вожделение не сфокусировано, оно требует действий. А когда оно находит фокус, оно превращается в страсть. На этих первых двух этапах вожделения и романтической любви некоторые действительно мощные химические процессы вынуждают нас завести отношения, а затем прикипеть друг к другу. Романтическая любовь прокладывает путь к стадии привязанности, чувству стабильности, которая нам необходима для того, чтобы сочетаться браком и воспитывать наших детей. Но стадия привязанности во многом работает против стадии романтической любви. Здесь появляется свободная воля, а также высокий уровень разводов. Как только эти искры начинают ослабевать, мы начинаем волноваться и пугаться. Мы говорим себе, что наши отношения сломались. Мы чувствуем себя беспомощными, отверженными и изменяем. Или привыкаем к немым взаимным упрекам. Или же совсем сматываем удочки. Мы не знаем, как перейти в стадию привязанности, поддерживая возбуждение стадии романтической любви. Природа выдергивает ковер у нас из-под ног, и мы не можем найти опору. И мы просто переходим на другой ковер. Мы — культура, которая любит влюбляться, но не знает, как оставаться в любви. И что вы думаете? При том, что почти половина всех браков заканчивается разводом, подавляющее большинство разведенных в итоге снова сочетаются браком. Возвращается прописанная в ДНК отношений потребность образования пары. Вы думаете, что уж во второй-то раз все получится, правда? А вот и нет. Это удивительно, но два из трех повторных браков тоже заканчиваются разводом. У нас благие намерения. Мы хотим состоять в долгосрочных преданных отношениях. Но мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Таким образом, мы — общество, которое эффективно закрепило последовательную моногамию, а не отношения на всю жизнь. Желание — это стартовая площадка для запуска процесса сексуальной реакции. Но не думайте о желании как об отдельном аспекте этого процесса, который относится только к началу. Доктор Дэвид Шнарх так говорит об этом ограниченном определении желания в принципах и практике сексуальной терапии. Оно слегка сужает клиническое представление о желании как о готовности начать, раннее желание, а не об усилении желания во время секса. Результатом является парадигма, поощряющая утилитарный секс и игнорирующая типичную жалобу пар на скучный, бессмысленный секс, лишенный страсти, эротизма и близости. Желание — это больше, чем просто отправная точка. Это начало, середина и конец секса, и все маленькие промежуточные шаги, а также эротический клей в промежутках между сексуальными контактами. Желание не только порождает секс, оно само порождается сексом. Шнарх советует нам сосредоточиться на первое — желании во время секса, а не только на проблемах, связанных с его началом. Второе — желание по отношению к партнеру, а не определенному сексуальному поведению. И третье — сознательно выбранном, свободно изъявляемом желании, а не биологическом побуждении или естественной функции. Этот подход расценивает сексуальное желание человека как наиболее сложное проявление сексуальной мотивации среди всех живых существ. Возбуждение. Теперь, преодолев туманные глубины желания, путь вперед становится немного более прямым, хотя порой и вихляющим. У мужчин стимуляция гениталий часто вызывает эрекцию за считанные секунды. Уважаемый Ян, может ли у мужчины произойти эякуляция без эрекции? Триша, 26 лет, театральный менеджер. Да. В половом члене сконцентрировано множество нервных окончаний, и мужчина может достичь оргазма с мягкой эрекцией или даже вообще без нее. Среди моих пациентов, которых я лечу от преждевременной эякуляции, многие молодые люди жалуются на то, что хотя их рефракторный период, время, необходимое для того, чтобы снова возбудиться, недолг, и они могут быстро достичь второй или третьей эрекции, они часто достигают оргазма раньше, чем эрекции. Когда у мужчины происходит эякуляция в состоянии мягкой эрекции, импульса может и не быть, но это все равно эякуляция. Знаете ли вы, что все мужчины испытывают три разных типа эрекции? Подумать только. Три. Первый тип, вызываемый эротическими стимулами, считается психогенной эрекцией. Мне нравится называть его мозговой эрекцией. Мужчины также испытывают рефлекторную эрекцию в результате прямой стимуляции половых органов. Мне нравится называть ее телесной эрекцией. И, наконец, они испытывают спонтанную, ночную эрекцию во время фазы быстрого сна, что объясняет, почему парни часто любят утренний секс. Они просыпаются посреди ночной эрекции. Стоит понять каждую из этих различных эрекций, потому что все три играют определенную роль в возбуждении. Например, когда мужчинам надоедает секс, это часто происходит из-за отсутствия свежих психогенных стимулов в отношениях. Другими словами, из-за потери эротической изобретательности. Рефлекторная эрекция вызвана стимуляцией нервов в области гениталий, которая активирует нервные волокна в половом члене, запуская первую часть рефлекторной проводки и переходя в нижнюю часть позвоночника. После получения и отправки обратно в эректильную ткань полового члена цикл завершен, и вуаля! Наступает эрекция. Иногда мужчина может быть настолько подавлен или утомлен, что психогенные и рефлекторные стимулы на него не действуют. Тем не менее, он часто просыпается по утрам с ночной эрекцией, и я советую женщинам использовать это в качестве отправной точки. Если она у него есть, используйте этот момент. Как мы уже говорили ранее, секс может стать трамплином для увеличения желания. Сегодняшняя волнующая сексуальная встреча – это то, из чего состоят завтрашние фантазии, основанные на желании. По этой причине я иногда советую пациентам использовать рефлекторную эрекцию и сосредоточиться только на физической стимуляции, поскольку есть изрядная доля правды в том, что секс порождает больше секса. Некоторым мужчинам всего лишь нужно физически запустить процесс. Так что, как в слогане Nike, «Просто сделай это». Just do it. Как бы просто это ни звучало, но один из лучших способов вырваться из сексуальной рутины – заняться сексом. Это особенно верно для мужчин. Исследования головного мозга во время сексуальной стимуляции с использованием позитронно-эмиссионной томографии – ПЭТ – показывают, что мужчины, по всей видимости, значительно больше сосредотачиваются на ощущениях, передаваемых из половых органов в мозг, чем женщины. Как рассказал Герт Хольстек из Университета Гронингена на конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Копенгагене, это говорит о том, что для мужчин физические аспекты секса играют гораздо более важную роль в возбуждении, чем для женщин, для которых атмосфера, настроение и релаксация, по крайней мере, столь же важны. Эта идея, что иногда возбуждение может создавать желание, а не наоборот, также подтверждается исследованием Розмари Бассон, канадской исследовательницы секса и сексолога, которая заметила, что у пар в долгосрочных отношениях часто уже не так много спонтанных сексуальных мыслей или фантазий, как раньше. Как пишет семейный консультант Мишель Виннер-Дэвис в своей важной книге на тему несоответствующих либидо «Сексуально неудовлетворенный брак», прикосновение стимулирующим образом часто приводит к возбуждению. Возбуждение вызывает сильное желание продолжать быть сексуальным. Таким образом, желание следует за возбуждением. Я однажды где-то прочитал, что секс является одновременно и ядом, и собственным противоядием. И иногда противоядие в самом деле — это просто занятие сексом или разговор о сексе, которого вам хотелось бы. Любовь с первой эрекции. От Ромео и Джульетты до Лео и Кейт из «Титаника» нас привлекает романтическая идея о любви с первого взгляда. Но является ли любовь с первого взгляда исключительно мужским способом восприятия? Действительно ли мужчины более склонны к ней, чем женщины? В ходе моих опросов пар на вопрос «В какой момент в ваших отношениях вы точно знали, что хотите провести остаток жизни друг с другом?» мужчины неизменно чаще отвечали, что они с самого начала имели определенные чувства, тогда как большинство женщин говорили, что им нужно было время, чтобы принять решение. Действительно. Ученые пришли к заключению, что когда мужчины влюбляются, в частях их мозга, связанных с визуальной обработкой данных, наблюдается более высокая активность, чем в женском мозге. Как говорит антрополог Хелен Фишер, мужчина анатомически оснащен таким образом, что когда в подходящий момент видит привлекательную женщину, он быстро связывает привлекательные визуальные черты с чувствами романтической страсти, до чего эффективный механизм для ухаживания. Итак, когда дело доходит до секса, видят ли мужчины и женщины по-разному? И играет ли визуальная стимуляция гораздо большую роль в мужском сексуальном возбуждении, чем в женском? Когда компания Pfizer проводила клинические испытания Виагры на мужчинах в сочетании с порно, она пришла к однозначному выводу, что визуальная стимуляция играет ключевую роль в мужском сексуальном возбуждении. Когда они проводили аналогичные клинические испытания с женщинами, порнография не способствовала тому, чтобы разжечь искры желания. Неужели вывод настолько прост? Мужчины, в отличие от женщин, создания, возбуждающиеся визуально? Или же дело в том, что женщины, в отличие от мужчин, нуждаются не только в визуальной стимуляции? Или, может быть, женщины на самом деле также визуально ориентированы, как и мужчины, но порнография в основном рассчитана на мужчин? Большинство женщин, с которыми я говорил, утверждают, что порнография может возбуждать, но они бы не стали смотреть ее в одиночестве. Это часть более широкого опыта отношений с конкретным парнем. Существуют даже данные, свидетельствующие о том, что женщины играют все большую роль в выборе порно для просмотра с мужчиной. Но я опросил более 100 мужчин и женщин и спросил каждого: «Вы когда-нибудь заказывали порнофильм, останавливаясь в одиночку в гостинице?» Оказалось, это делали все мужчины, кроме тех, кто никогда не оставался один в гостинице, где предлагалось порно. Но что интересно, лишь небольшой процент женщин, и больше из любопытства, чем из-за заинтересованности в возбуждении. Но есть очень активный и, возможно, правильный лагерь, который настаивает на том, что женщины заинтересованы в порно ровно так же, как и мужчины, но оно обслуживает в основном интересы мужчин, тем самым отчуждая женщин. В 1980-е годы Кандида Ройел, пионер в области создания фильмов для взрослых, начала делать порно для женщин. По ее собственным словам, вот что она намеревалась сделать в своей студии Femme Fatale Films. «Я создала линию Femme, чтобы добавить голос женщины в фильмы для взрослых и дать мужчинам кое-что, что они могли бы разделить с женщиной в своей жизни. Мне нравится называть мои фильмы Femme чувственно откровенными, или, как их описал один зритель, терапии для пар. Они покажутся вам менее откровенными и лишенными традиционного кульминационного кадра с выбросом спермы, джекпот, который является главным элементом для большинства фильмов для взрослых. Вы также найдете сюжетные линии, хорошую оригинальную музыку и реальных персонажей всех возрастов». работает ли ее рецепт. Вот что она сказала о сцене из одного из своих фильмов «Жара в городе» — «Урбан Хит», которая испытывалась в клинических условиях. Эта сцена была выбрана для изучения того, что на самом деле заводит женщин. Доктор Эллен Лан показала группе женщин жесткую сцену из типичного порнофильма, ориентированного на мужчин, и им же сцену из «Урбан Хит», которая считается женской эротикой. За сексуальной реакцией женщин следили, и после этого их спрашивали о том, как они себя чувствуют. Вкратце, женщины, судя по всему, физически реагировали на то и на другое, но их индивидуальные ответы сошлись в том, что они чувствовали стыд и отвращение к мужскому порно и были более терпимы и положительно отзывались о своих чувствах и реакциях на мою сцену из «Урбан Хит». Об этом исследовании сообщалось в профессиональных журналах по сексуальности, а также в статье от 13 августа 1995 года в разделе «Week in Review» — обзор за неделю, опубликованной в воскресном выпуске New York Times. Сегодня по стопам Кандиды Ройл пошло новое поколение порно, созданное женщинами для женщин. От Impulse Films до Cherry Bomb и Playgirl TV. Целой порносети, созданной для женщин. Вот замечание Ли Миглиара, представителя Playgirl TV, по поводу порно для женщин. Женщины хотят видеть больше сюжетных линий. Они хотят видеть меньше крупных планов гениталий. Они хотят больше петинга. Они также хотят видеть красивую одежду. Означает ли это, что женщины просто ищут больше моды в порно? Еще нет единого мнения насчет того, так же ли порнография визуально стимулирует женщин, как и мужчин, и приблизится ли хоть когда-нибудь продажи порно, ориентированного на женщин, к мужскому порно. Надеюсь, эта дискуссия будет стоить того, чтобы за ней следить. Носок пахнет носком. Хоть носком назови его, хоть нет. И хотя мужчины более визуально ориентированы, чем женщины, если речь идет о сексуальном влечении, однако существует четкое научное обоснование, что у женщин более острое обоняние, чем у мужчин, и что обонятельная стимуляция играет гораздо более важную роль для женщин, чем для мужчин. Короче, следуйте за своим чутьем, оно не подведет. В одном из моих исследований сексуальных отношений и поведения я попросил мужчин и женщин оценить различные факторы сексуального влечения, включая такие особенности, как глаза, размер груди, чувство юмора, чувство стиля и так далее. В подавляющем большинстве ответов, которые я получил от женщин, его запах занимал верхние позиции в списке и часто упоминался среди 5 основных факторов сексуальной привлекательности, наряду с уверенностью, ростом, чувством юмора и красивым лицом. У мужчин запах женщины неизменно входит в число наименее важных факторов сексуальной привлекательности. Но это не значит, что мужчины не реагируют на запах, не осознавая этого. Недавнее шведское исследование пришло к выводу, что мужчины и женщины по-разному реагируют на 2 запаха, которые играют роль в сексуальном возбуждении. Производная тестостерона, выделяемая при потении у мужчин, и производная эстрогена у женщин. Эти запахи считаются феромонами, химическими веществами, которые выделяются одним человеком и вызывают реакцию у другого. Согласно публикации в New York Times, подобное эстрогену соединение, хотя и активировало у женщин обычные области, связанные с запахом, у мужчин же задействовало гипоталамус. Это мозговой центр, который управляет сексуальным поведением, и за счет контроля над гипофизом, лежащим под ним, гормональным состоянием тела. Интересно, что производная тестостерона задействовала гипоталамус у женщин, но на мужчин действовала как обычный запах. Эти 2 химических вещества, оказалось, вели двойную жизнь, играя роль запаха для того же пола и феромона для противоположного пола. Если отпечатки запаха у пары не совпадают, они не подойдут друг другу. Источник уникального запаха человека фактически обусловлен его, ее иммунной системой. Согласно Psychology Today, часть нашей ДНК, называемая главным комплексом гистосовместимости, ГКГС, участвует в создании нашего собственного уникального запаха. Иммунитет наследуется от обоих родителей, и поскольку человеческий вид лучше всего защищен самым широким спектром устойчивости к болезням, мы созданы таким образом, чтобы совокупляться с партнером, чей профиль ГКГС отличается от нашего. Таким образом, исследования показывают, что нам нравится запах людей с иммунной системой, отличной от нашей. Пары с одинаковыми иммунными системами имеют более высокий риск самопроизвольных выкидышей и имеют больше проблем с зачатием. Чтобы проверить теорию о том, что ДНК различных иммунных систем определяет сексуальные предпочтения, Клаус Ведекинд из Университета Берна в Швейцарии провел исследование, в котором женщин просили нюхать различную одежду, которую носили разные мужчины, и выбрать ту, которую они считали самой сексуальной. Женщины выбирали рубашки, принадлежащие мужчинам, чьи профили иммунной системы наиболее отличались от их собственных. Доказывая силу этого открытия, добавлю, что многие женщины также говорили, что одежда, которую они предпочли, напоминает им о нынешних или бывших любовниках. Интересно, что одежда, принадлежащая мужчинам с аналогичными профилями иммунитета, напоминала женщинам членов их семьи мужского пола, таких как отцы или братья. Ведекинд пишет: «Это указывает на то, что ГКГС-зависимые предпочтения запаха тела играют роль в фактическом выборе партнера». Так что если говорить о совокуплении, кажется, что противоположности действительно притягиваются. Лучше выбрать партнера, который генетически не похож, и часто лучший способ найти его — это следовать за своим носом. Неудивительно, что у женщин обоняние обостряется во время овуляции. Грядут жесткие времена. Уважаемый Ян, в чем разница между Виагрой, Левитрой и Сиалисом? Они, по сути, одинаковы, просто называются по-разному. Или же они действуют по-разному? Я смотрю все рекламные ролики, но мне хотелось бы знать, чего можно ожидать. Аманда, 32 года, офис-менеджер. Все эти препараты ингибируют фермент FDE5, позволяя мышцам в артериях полового члена расслабляться и расширяться. В конечном итоге это способствует тому, что кровь легче попадает в половой член для создания эрекции. Неудивительно, что выскочили новые конкуренты Виагры, учитывая, что 150 миллионов мужчин во всем мире потенциально испытывают эректильную дисфункцию. Левитра действует быстрее и, предположительно, имеет меньше побочных эффектов. Сиалис действует до 36 часов, поэтому парам не нужно беспокоиться, что они должны тотчас заняться сексом, как только он выпьет таблетку. Мы только начинаем получать клинические данные и отчеты от врачей о том, как конкуренты выдерживают сравнение с Виагрой. Многим мужчинам нравится экспериментировать и находить таблетку, которая им подходит. Однако такие эксперименты должны проводиться под наблюдением врача, поскольку у всех этих препаратов есть те или иные побочные действия. С тех пор, как появилась Виагра, она была прописана более 23 миллионам мужчин по всему миру. Годовой объем продаж составляет около 2 миллиардов долларов. Каждую секунду выписываются примерно 6 рецептов. Как отмечает New York Times, фармацевтическая промышленность даже не скрывает намерения расширить свою клиентскую базу, утверждая, что эректильная дисфункция в настоящее время имеет масштабы эпидемии и что лица с ЭД сейчас — это более молодые лица и, казалось бы, здоровые парни. И все же, если эректильная дисфункция действительно приближается к уровню эпидемии, не должны ли мы взглянуть на корреляцию между ростом ЭД и ростом ожирения, стресса и малоподвижного образа жизни? По словам доктора Ирвина Гольдштейна из Центра сексуальной медицины при Бостонском университете, исследователи должны обратить внимание на эти факторы. Импотенция может быть одним из первых признаков того, что не работает что-то еще. Так что, вероятно, мягкий пенис – это новый символ американских мужчин. Мужчин с лишним весом, эмоционально напряженных, ведущих сидячий образ жизни. И это состояние следует лечить не Виагрой, а комплексно. Независимо от того, нуждается ли мужчина в эректильном стимуляторе или нет, рекламные кампании Виагры и ей подобных препаратов делают ставку на мужскую тревогу, связанную с идеальной твердостью и продолжительностью эрекции. То есть именно на ту тревогу, которая часто в первую очередь и приводит к ЭД. Как и люди, эрекция не любит испытывать давление. Как отметил один репортер «Нью-Йорк Таймс», многие мужчины принимают Виагру, чтобы компенсировать давление быть результативными, которое они ощущают в гиперсексуализированную эпоху. Но ирония заключается в том, что Виагра создает ожидание сексуальных возможностей, которые появляются только с помощью самой Виагры. Несомненно, сила этого маркетингового послания побуждает молодых людей в возрасте 20 с небольшим лет говорить о Виагре. «Мне нравится, как я себя от нее чувствую. Она придает мне сил». Но разве эти мужчины чувствовали бы себя такими сильными, если бы знали, что подавляющее большинство нервных окончаний, способствующих женскому удовольствию, расположены на поверхности вульвы женщины, и что вообще не требуется никакого проникновения, чтобы довести женщину до оргазма? Без эрекции или Виагры, которая ее стимулирует, мужчина может не чувствовать себя настолько сексуально мужественным, но он мог бы оказаться более удовлетворяющим сексуальным партнером. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс» по поводу этого золотого века эрекции, крупные фармацевтические компании запустили многомиллионные маркетинговые кампании, чтобы переопределить эректильную дисфункцию как проблему, возникающую в жизни более молодых мужчин. Реакция производителей препаратов, по сути, «А что в этом такого?» Конечно же, они не спрашивают мнения 30 миллионов женщин, которые будут иметь дело с этими эрекциями. На самом деле СМИ практически никогда не упоминают о женском взгляде на стимуляторы эрекции и на то, как они меняют интимную жизнь женщин, изменяя сексуальные ожидания и зачастую ставя женское удовольствие на второстепенное место. Как будто счастье всех этих довольных жен из рекламных роликов, сияющих в лучах вновь обретенной потенции мужа, это факт. До появления фармацевтического лечения импотенции пары решали эту проблему с помощью упражнений на укрепление интимной близости, эротической изобретательности и коммуникации. Парам рекомендовалось уделять больше времени таким вещам, способствующим желанию, как общение, прелюдия, фантазии, а также ручная и оральная стимуляция. Мужчинам рекомендовано было заниматься любовью не только при помощи своих пенисов. Ирония заключается в том, что хотя эти действия не всегда влекли за собой стойкую эрекцию, они часто приводили к более тесной близости, более крепким отношениям, обостренному желанию и большому количеству женских оргазмов. До появления Виагры мужчины значительно чаще занимались проблемой эректильной дисфункции комплексно. Теперь проблему решает маленькая голубая таблетка. Но это происходит чисто физиологическим образом, часто в ущерб психологическим факторам. Это стало смертельно опасной частью сексуальной близорукости и ограниченного романтизма нашей культуры. Я называю это синдром дефицита сексуального внимания. Как недавно отмечалось в Journal of Canadian Family Physicians, журнале канадских семейных врачей, индивидуальные психологические и семейные факторы остаются важными причинами проблем. Комбинирование медикаментозного лечения с индивидуальной, парной или сексуальной терапией часто оказывается более полезным, чем назначение одних лишь медикаментов. Несмотря на это, практически неслыханно, чтобы врач рекомендовал программу сексуальной терапии, прописывая также стимулятор эрекции. И поскольку рецепты на эти лекарства становятся все более распространенными, само расстройство обсуждается гораздо меньше, как в рамках отношений между врачом и пациентом, так и в долгосрочных романтических отношениях. Вместо этого мы полагаемся на культурный код, воплощенный в самой таблетке, а также ее вездесущем брендинге, чтобы избежать персональной, зачастую трудной задачи обсуждения сексуальных проблем и конфликтов. Виагра и ее собратья не только укрепляют все те же вредные привычки и зачастую воссоздают все тот же плохой секс, но также и очень интенсивно переводят фокус на коитальный секс, где тотемом является пенис. Как заметила одна женщина о появлении Виагры в ее сексуальной жизни. Как будто пенис — это приз за матч, в котором он не участвовал. И позор мне, если я не пущу его внутрь и не буду вести себя как чирлидер. С Виагрой или без, многие женщины смирились с сексуальными отношениями без оргазма и часто прибегают к имитации, чтобы не ранить хрупкое мужское эго или не продлевать уже некомфортное или неприятное действо. И поскольку многих из нас учили, что половой акт — это верный способ испытать оргазм, многие женщины считают себя ответственными за свое положение дел, в котором оргазм отсутствует. Ориентируясь на физиологию, а не на целостную сексуальную картину, Виагра продолжает подчинять женскую сексуальность фаллоцентрической модели, создавая еще одну причину для того, чтобы женщины чувствовали себя ответственными, несексуальными, неадекватными и виноватыми, а не сытыми по горло или недооцененными, в то время как их партнеры, глотающие пилюли для пениса, оставляют их неудовлетворенными. Так что если ваш парень принимает стимуляторы эрекции или подумывает о том, чтобы начать, или если вы обнаружите какие-то маленькие голубые таблетки в его кошельке, я призываю вас использовать это как возможность открыть новые каналы коммуникации. Помните, скорее всего, он принимает стимуляторы эрекции, потому что хочет доставить вам удовольствие. Но, как мы обсуждали ранее, он должен знать, что секс — это гораздо больше, чем просто эрекция. Плато. Когда мужчины проходят стадию возбуждения, они достигают стадии плато, которая длится от 30 секунд до 2 минут. Простата и яички набухают. Мышцы тазового дна напрягаются, и мужчины часто выделяют каплю прозрачной жидкости. Он стремительно приближается к моменту неизбежной эякуляции, моменту стадии плато, когда эякуляция произойдет как в результате дальнейшей стимуляции, так и без нее. У женщин такого не бывает. Даже если женщина балансирует на грани оргазма, она все равно может его упустить, если произойдет внезапное изменение стимуляции. Мне кажется, что мужчины и женщины принципиально не понимают это важное различие в их соответствующих процессах сексуальной реакции. С одной стороны, женщины часто не замечают, когда мужчина переступил порог невозврата. Даже если меняется или полностью прекращается стимуляция, он все равно кончит. Мужчины, с другой стороны, часто думают, что женщина достигла момента неизбежного оргазма и, следовательно, прекращают стимуляцию клитора в критический момент, чтобы совершить рывок к коитальному взаимному оргазму, даже если процесс сексуальной реакции может быть прерван прямо перед или во время ее оргазма. Как у мужчин, так и у женщин фаза плато – напряженный и захватывающий период. Тело и разум находятся на грани полной капитуляции. Но это также и стадия, которой почти никогда не наслаждаются в полной мере. Мужчины, как правило, рвутся прямиком к эякуляции, а женщины зачастую уже ощущают подступающий оргазм, который внезапно прекращается, откладывается или сокращается. Залог отличного секса – понять, когда он находится в стадии плато, и удержать его там как можно дольше, часто подводя его к неизбежности оргазма и возвращая обратно. Оргазм. Говоря простыми словами, мужской оргазм – это сексуальная кульминация, которая происходит, когда половой член выбрасывает сперму в серии чрезвычайно приятных сокращений. Топ-10 фактов о сперме, которые вы всегда хотели знать, но боялись спросить. Первый. Средний объем одной эякуляции – около чайной ложки. Второй. Основной ингредиент – фруктоза. Третий. Калории. Около 5. Четвертый. Протеин. 6 миллиграммов. Пятый. Жиры. 0. Шестой. Средняя скорость выброса. 25 миль 40 километров в час. Седьмой. Средняя длительность. От 4 до 8 секунд. Восьмой. Среднее количество спермы, производимой мужчиной в течение жизни – 14 галлонов, 52,9 литра. Девятый. Среднее количество струй – от 4 до 8. Десятый. Самый длинный выброс спермы в истории видео – 27,5 дюйма, 69,8 сантиметра. Частично взято из книги о пенисе Джозефа Коэна. Все просто. Чем больше количество сокращений и чем они дольше, тем дольше и качественнее оргазм. Это верно как для мужчин, так и для женщин. Как ощущается мужской оргазм? Я попросил группу парней описать свои оргазмы, и вот что я получил. Извержение. Пульсирующий. Сильный, трепещущий, сфокусирован в моем пенисе, но распространяется по всему телу. Взрыв, затем покалывание. Многие исследования показали, что мужской и женский оргазм имеют больше сходств, чем различий. В одном исследовании представители обоих полов попросили, чтобы они описали опыт оргазма и впоследствии убрали определенные отсылки к частям тела и особенностям пола. Затем результаты были переданы широкопрофильной группе врачей и психологов с задачей определить, где чье описание. И каков результат? Группа квалифицированных специалистов не сумела даже определить разницу между мужчинами и женщинами. Выброс счастья. Что касается незащищенной любви, то все эти исследования показали, что семенная жидкость содержит бета-эндорфины, которые могут помочь уменьшить чувство депрессии у женщин. Если бы они содержали средства, подавляющие аппетит или анаболики, дизайнерские наколенники могли бы стать последним писком моды. В книге Джонатана Марголиса «О интимная история оргазма» автор цитирует противоречивую работу доктора Гордона Гэллопа в Государственном университете Нью-Йорка, который на базе ответов из анкеты утверждал, что женщины, занимающиеся сексом без презерватива, были значительно счастливее женщин, которые занимались защищенным сексом. Другие исследования показали, что женщины, чьи партнеры не использовали презервативы, стали более подавленными, когда их отношения закончились, что тревога, раздражительность и попытки самоубийства усиливаются при использовании презервативов, и что женщинам с партнерами в презервативах потребовалось больше времени, чтобы вступить в новые сексуальные отношения, чем любовницам без предохранения. он пришел к выводу, что некоторые женщины становятся химически зависимыми от спермы. Опять же, это очень противоречивая работа. Но учитывая, что сперма содержит 60% рекомендуемой Министерством сельского хозяйства США суточной дозы витамина С, возможно, это лишь вопрос времени, и появятся пищевые добавки в виде капсул со спермой. Органической, надо полагать. Выброс несчастья. Вне зависимости от возможностей эмоциональной пользы или пользы для здоровья, я бы не стал заниматься незащищенным сексом с партнером, если отношения не моногамны, и вы не убедились, что у вашего партнера нет болезней. Возможно, мне не нужно говорить вам, что не существует такого понятия, как полностью безопасный секс, но вы можете и должны предпринять шаги для того, чтобы сделать секс более безопасным. Используя презервативы, осторожно и разумно делая выбор, вы можете значительно снизить риск заражения и распространения заболеваний, передаваемых половым путем. ЗППП. В одних только Соединенных Штатах ежегодно фиксируется примерно 19 миллионов случаев заражения ЗППП. И это число не учитывает большое количество людей, которые не сообщают или даже не знают, что у них есть ЗППП из-за бессимптомного характера их болезни. И это число растет. По оценкам, 20% американцев живут с генитальным герпесом, и более 50% женщин заражаются ВПЧ – вирус папилломы человека, который часто приводит к раку шейки матки и бесплодию. Миллионы женщин страдают от хламидий, которые могут привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза – ВЗОМТ – и бесплодию. И не будем забывать о более чем 1 миллионе американцев, живущих со СПИДом, и миллионах других людей, инфицированных ВИЧ. Многие ЗППП вызывают поражение органов или тканей, ненормальные выделения или иные симптомы. Однако они очень часто молчат, не проявляя никаких внешних признаков, и выявляются только с помощью анализа крови. Например, теперь мы знаем, что выделение вируса герпеса также может происходить при отсутствии болячек. Все это сводится к тому, что многие из нас не знают, заражены ли мы или наши потенциальные партнеры ЗППП. Думающие женщины мира, прислушайтесь. Недавние исследования показывают, что гетеросексуальные женщины подвержены более высокому риску заражения ЗППП, чем их гетеросексуальные мужчины. Например, вероятность передачи герпеса партнеру составляет приблизительно 10% от зараженной женщины к мужчине, но 20% от зараженного мужчины к женщине. Это несправедливо, но это так. Исследования показывают, что мужчины чаще передают ЗППП, а женщины более склонны спрашивать о сексуальном прошлом. Согласно недавнему опросу, проведенному MSNBC и Zogby, 48% опрошенных женщин утверждают, что всегда проверяют статус ЗППП, по сравнению только с 33% мужчин. Это делает еще более важной для женщин, чей риск заразиться выше, необходимость поднимать эту тему и узнавать статус ЗППП своих партнеров. Я всегда удивляюсь количеству умных, образованных женщин, которые рассказывают мне, как они беспокоятся или смущаются говорить на тему ЗППП. Они боятся заработать ярлык нежеланной или готовятся к отказу. Как сказала мне одна женщина, это так несексуально говорить о своем сексуальном прошлом в самый разгар. Это полное занудство. Кроме того, многие женщины обеспокоены тем, что если будут настаивать на использовании презерватива, мужчина потеряет интерес или это помешает его удовольствию. Но забота о собственной безопасности никогда не должна восприниматься как что-то смущающее, несексуальное или второстепенное, потому что ощущение комфорта поможет вам расслабиться и доверять своему партнеру. А это самый надежный путь к раскованному доставлению взаимного удовольствия и исследованию друг друга. Будьте уверены. Если мужчина не заботится о вашей безопасности, комфорте и удовольствии настолько, чтобы надеть презерватив, то он не является разумным выбором в качестве партнера или же щедрого любовника. Мое общее эмпирическое правило. Если вам недостаточно комфортно разговаривать с потенциальным сексуальным партнером о проблемах здоровья, то вам, вероятно, вообще не следует заниматься с ним сексом. Хороший секс требует открытого общения и честности. И если нет этой фундаментальной основы доверия и взаимопонимания, скорее всего, секс будет не таким уж удовлетворительным. Осведомленность о сексе означает не только накопление информации. Речь идет о том, чтобы иметь достаточно смелости для претворения своих знаний в жизнь. Речь идет об уверенности в том, что вы желанны, и можете сказать, что вы хотите и что вам нужно. Вот это, скажу я вам, всегда сексуально. Уважаемый Ян, мне кажется, мой бойфренд симулирует. Это возможно? Элиза, 33 года, организатор вечеринок в отеле. Это, безусловно, возможно. Особенно, когда все больше и больше парней принимают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗС, такие как Залофт, Паксил и Прозак. СИОЗС повышают уровень серотонина, что успокаивает нас и делает нас более уравновешенными. Но это также имеет и вредный эффект в виде подавления желания и задержки эякуляции. Так что если ваш парень принимает СИОЗС, вполне возможно, что он притворяется. Убедите его поговорить со своим доктором, если он страдает от побочных эффектов во время секса. Также возможно, что симуляция связана со стрессом, особенно если он использует презерватив, который снижает чувствительность полового члена. А может, он чувствует себя отстраненно, но не хочет ранить ваши чувства. Вот что пишет обозреватель Эми Сон об интервью с мужчиной-симулянтом. У него есть несколько советов для мужчин, обнаруживших себя в главной роли в своем собственном ремейке «Бесконечной любви». Откиньтесь назад, внезапно воскликните «А!», слегка встряхнитесь и спазмируйте. Что, если у женщины возникают подозрения по поводу результата? Говорите «это не всегда много». И если все действительно серьезно, вы можете сказать «ну а твой?». Оргазм без эякуляции и мужской множественный оргазм. Учитывая, что есть три типа эрекции, стоит ли удивляться тому, что некоторые эксперты утверждают о существовании четырех типов оргазма? В своих книгах сексолог и бывшая суррогатная мать Барбара Кислинг утверждает, что мужчины могут испытывать оргазм без эякуляции, использование лобково-копчиковой мышцы для того, чтобы испытать сокращение от оргазма без эякуляции. Множественная эякуляция, при которой мужчина испытывает серию частичных эякуляций. Афтершок-оргазм, когда парень испытывает один интенсивный оргазм с последующими менее интенсивными оргазмами за счет сокращений. Ретроградная эякуляция, когда сперма эякулируется в мочевой пузырь, а не наружу через мочеиспускательный канал. Она часто упоминается в книгах по тантрическому сексу как ключевой элемент оргазма. А большинство сексологов считают ее относительно безвредным опытом, который иногда случается. В то время как мужской множественный оргазм является отличной стратегией, помогающей мужчине максимально использовать физическое возбуждение, его не следует путать с женскими множественными оргазмами, которые на самом деле основаны на физиологии. Множественные оргазмы у мужчин — это порождение техники. Но это не относится к женским множественным оргазмам. Как пишет Натали Анжье в книге «Женщина. Интимная география». В клиторе нет венозного сплетения. У мужчин эта сплоченная группа вен служит основным каналом, через который кровь покидает орган. Во время возбуждения мышцы в стволе полового члена временно сжимают венозное сплетение, в результате чего кровь поступает, но затем не может отойти. И вот он встал. Клитор, по-видимому, не имеет отчетливого сжимающегося сплетения. Кровоснабжение органа более диффузное. Во время сексуального возбуждения артериальный поток в клитор увеличивается, но венозный отток не зажат, поэтому орган не становится жестким маленьким столбиком. Да и зачем ему? Ему не нужно куда-то входить и углубляться в пещеры. И, возможно, сравнительно слабо выраженный характер оборота крови позволяет клитору легко и быстро расширяться и расслабляться, порождая благословленный дар женщины — множественный оргазм. Разрешение. Джифф Пфаус, психолог из Университета Конкордия в Канаде, написал «The Economist». Состояние после сладострастного секса подобно состоянию, вызванному приемом опиатов. Происходит гремучая смесь химических изменений, в том числе повышение уровня серотонина, окситоцина, вазопрессина и эндогенных опиоидов, естественный эквивалент героина в организме. Это может выполнять множество функций. Расслаблять тело, вызывать удовольствие и насыщение и, возможно, формировать связь с чертами того, с кем ты все это только что испытал. Иными словами, секс — это не просто аспект любви. Секс порождает любовь и является жизненно важным ключом к ее укреплению. Преодолеваем разное отношение к объятиям. Прижаться или не прижаться — вот в чем вопрос. Я постоянно получаю жалобы от женщин на мужчин, которые не хотят обниматься после секса, а вместо этого отворачиваются и начинают храпеть. Он говорит: «После секса я будто мертв. Я был ранен в бою. Мне нужно восстановиться. Мне нужно поспать и поправиться. Я знаю, что она хочет обниматься и миловаться, но мне больше нечего ей дать». Она говорит: «После секса меня бросает в дрожь, я бодра, я расслаблена и счастлива, но каждая клеточка жива. Если бы он был за, я бы точно могла продолжать. Я все еще возбуждена, и иногда одного оргазма недостаточно». Прежде чем побить своего парня за то, что он отвернулся и захрапел, подумайте. Что есть биологическая основа для того, почему он разбит, и почему вы все еще находитесь в возбужденном состоянии? Мужчины должны добиться необходимого сексуального напряжения для достижения эякуляции, также известной как пропульсивный оргазм. Для этого требуется, чтобы в половые органы поступило много крови, а после вытекло обратно. Это физически утомительно. Поскольку женщинам не нужно эякулировать, в их гениталиях кровь циркулирует дольше, она медленнее втекает и вытекает. Таким образом, женщины остаются в возбужденном состоянии дольше, отсюда их способность к множественным оргазмам. Так что если ваш мужчина отворачивается и начинает храпеть, дайте ему отдохнуть. Конечно, может, ему стоит пройти небольшую переподготовку. Было бы неплохо, если бы он хотя бы уснул, обняв вас. Но он все еще может быть хорошим парнем. Выходя за пределы защищенного таза и продолжая наше путешествие вглубь мужской сексуальности, возьмем страницу из остроумной эклектичной работы Джозефа Коэна «Книга о пенисе». Принимая клятву, наши библейские предки возлагали руки на яички свидетеля, чтобы гарантировать свою предельную искренность и честность. Такие слова, как «свидетельство» и «завет», все происходят из этой уникальной ассоциации. В духе этой древней традиции, в следующий раз, когда будете расстегивать его ширинку, протяните руку и дайте клятву сорвать слои тазовой и психической защиты и подойти к его телу с новым чувством понимания.